нажал на курок, цепочка серебряных звездочек пересекла комнату, и одна под другой они дробно вонзились в стенку шкафа. Заметьте, обоймы в этом оружии нет, рукоять летая, но запас серебра неистощим. Как оно работает, я и сам, признаться, не до конца понимаю. Но никакой магии, поверьте на слово. Это сделано там, в моем мире. Сварог спрятал шаур. Простите за мебель. Субгенерал посмотрел на испорченную стенку, запустил пятерню в ежик волос, подергал, стимулируя мыслительный процесс, с какой-то даже надеждой пробормотал. В Гидернии или где-нибудь на блуждающих островах такое могли сделать. А может, вы и Тагорд, а? А зачем мне тогда прикидываться пришельцем из другого мира? Логично возразил Сварог. Я бы уж сочинил что-нибудь попроще. Да кто вас Тагордов разберет? Нет, он действительно не с Демирея, проговорила Клади, глядя на Сварога потемневшими глазами. Что означал ее взгляд, Сварог понять не смог. Я сама только недавно это поняла. И уж мне-то обманывать вас причины нет. Сварог молча сотворил сигарету, прикурил, затянулся. «Наваковы потроха! Ну и денек начался!» — прошептал Певер, завороженно провожая глазами сигаретный дымок, поднимающийся к потолку, и вдруг взревел: «Да где этого миль доносит с моим вином? Под трибунал щенка отдам!» Дверь приоткрылась, и в библиотеку заглянуло очаровательное белокурое создание, от силы лет 14, взъерошенное, в небрежно наброшенном на голое тело прозрачном пенюарчике. Создание увидело Певера и обиженно надуло губки. «Вот ты где! Ну сколько мне ждать-то, киса!» «А ну, брысь с глаз моих!» — заорал Певер и для убедительности шлепнул ладонью по столу. «Кругом и шагом марш в постель!» Девчонка испуганно пискнула и исчезла. Сварог вопросительно воззрился на субгенерала. Субгенерал же отчетливо покраснел и уткнулся носом в пустой бокал. «Племянница!» — буркнул он. «Из этого, из Рута, знаете ли, приехала». Потом встрепенулся, явно торопясь увести разговор от скользкой темы. «Ну, хорошо, ладно, пусть. Не убедили, но, допустим, верю. Вы пришли по тропе из другого мира. А от меня-то что вам надо?» «Мне надо вернуться домой», — сказал Сварог. «Перспектива затонуть вместе с Атаром меня, представьте себе, не устраивает. Я должен найти тропу». В груди неприятно кольнуло чувство стыда. «А они все? И Клади останутся здесь?» «Но ведь он чужой», — успокоил себя Сварог. «Чужой, его место на Таларе, где, кстати, тоже грядет катастрофа и похлеще тутошней. Он на Демирае случайно. Их проблемы — это их проблемы». Не помогало. «А вы-то сами, мастер Певер, почему вы не бежите, если тьма неминуема?» — неожиданно спросил он. «А куда бежать, мастер Гора?» Певер покачал бутылку. «Как? С кем? На фронте там все понятно. Тут свои, тут чужие. Все просто и красиво. А здесь другая война, война всяческих тайных служб, шпионы, мать их, трижды через колено. Каждое государство только тем и занимается, что другим палки в колеса вставляет. Диверсии на судоверфях, взрывы на складах,

Примечание. Всехват — персонаж детской сказки, прототип царя Мидаса, наделенный способностью отыскивать всевозможные загадочные магические предметы. Кончил примерно так же, как Мидас. Это карта ветров и течений для водных пространств всей планеты. С указанием опасных для мореплавания мест, рифов, путей штормов, воздушных вихрей и океанских водоворотов. Любой мореход с помощью бумаги Ваграна может проложить самый безопасный курс до Граматара, когда наступит урочный час, — добавила Клади, — и быстро, без потерь и задержек, добраться до новой земли. В дверь осторожно постучали. — Кто там еще? — рявкнул Певер. Дверь приоткрылась, просунулась голова давешнего слуги с бланшем. — Хозяин! — испуганно сказал он. — Я вино принес. — Но вот только... — Мильт, гнилая твоя душонка! Певер вскочил из-за стола и шагнул к двери. — Где тебя? И больше сказать он ничего не успел. Часть третья. Приход тьмы. Глава десятая. И тут же запутывается еще больше. Государеву человеку большому, отписка холопа твоего, известного тебе как Тошит, сперва, понятно, надобно отчитаться. Жалование от тебя и от великого кесаря, посланное с человечком твоим, гончим вильнурцем Доргро, получил 2 орариса, 5 рилов, 3 центавра. А и вправду, как вдруг, гончий утаил деньгу. С них вильнурцев станется. Тогда, верю, варвару кнута не миновать, когда доставят эту грамоту тебе, и ты сочтешь, не уворовал ли чего Доргро себе в карман. Это похоже на дружескую переписку, а не на донесение агента, — сказал Сварог, сжимая листок тончайшей бумаги, покрытой наработанным мелким и при этом разборчивым почерком. Листок так и норовил свернуться в трубу, принять форму, какую, надо полагать, имел при его извлечении из тайника в одежде. Обуви или поклажи, патриархальные нравы. Как бы извиняясь за чужие странности, развел руки в стороны нынешний собеседник Сварога. Каждый вассал нурского великого кесаря обзавелся собственной разведкой. Агентов набирают из подданных, каких признают способными к этому ремеслу. Для выбранных в агенты их князь или барон, отец родной, хозяин и бог в одном лице. Отношения между ними остаются теми же, что в замке, отношения барина и его верного холопа. Донесения нурцы почти никогда не шифруют. Считая, что хороший агент и слуга в руки врагу тайное письмо не отдаст, найдет возможность уничтожить его и себя. Шифром пользуются изредка, лишь когда требуют передать что-то уж очень тайное. Вас не удивляет, что я вам об этом так подробно рассказываю? То есть не поражен ли я тем обстоятельством, что меня не принимают за нурского шпиона? С вами приятно иметь дело, мастер Сварог. Вы сразу улавливаете скрытый смысл. Итак, ничуть не поражает мастер Рошаль, потому что я вижу перед собой умного человека, способного отличить мирного путника от коварного нурского шпиона. Их разговор также мало походил на допрос, как нурская писулька на шпионское донесение. Скорее уж, на дружескую беседу смахивала их встреча. Хотя для полной дружественности кое-чего, конечно, не доставало.